с этой польской труппой в 1940 году я ездила в казино Ниццы на Лазурном берегу. Наш директор Стэнли Барри, шатен плотного телосложения, был сильным характерным танцовщиком. Главной балериной у него была Нина Вырубова. Там же танцевала Ирина Бондарева, дочь актера МХАТ Алексея Бондарева. Ее судьба и семья очень интересны. Алексей Бондарев играл в Москве в художественном театре небольшие роли, например, «Держи морду» в «Ревизоре», а в эмиграции снимался в немых фильмах и был партнером Михаила Чехова в Париже. Красавица-дочь Ирина очень хорошо пела. Впоследствии, оставив балет, она пела в кабаре, например, в «Шахерезаде». Ее конец был трагичным. Стала пить и сгорела в собственной кровати от незатушенной сигареты. Из мальчиков в польском балете танцевал Вова Игнатов, первый муж Нины Вырубовой. Вова был очень способным, но маленького роста, и в партнеры не подходил. Потом он преподавал в театре «Шатле» в Париже и в Лионе. В той же труппе выступал Степа Авакян. Он не был профессионалом, хотя и занимался у Преображенской, так как уже тогда учился медицине. Его женой была балерина Нина Прихненко, тоже ученица Преображенской. Степа затем стал доктором и лечил многих русских, а Нина — секретарем редакции газеты «Русская мысль» в Париже. «Я танцевала по де труа червона яблишко» с Вовой и Степой. С нами в труппе работала и очень красивая княжна Люля Оболенская, но танцевала она слабо. Феликс Парнель, польский балетный директор, как-то выступал с ансамблем польских танцев в казино де Пари. Он узнал, что у меня есть польский паспорт, и предложил мне поступить к нему. На просмотре я танцевала мазурку, имела успех, но в Польшу с ним поехать не могла. Для таких поездок во время войны надо было получать специальный пропуск. Мы смогли во время войны выехать лишь в Бельгию. Для этого мне надо было пойти в польское консульство, где мне выдали польский паспорт с изображением орла, но без короны. В Бельгии мы танцевали в русском кабаре «Слав», в Брюсселе и Генте, в ночном кабаре. В Брюсселе исполняли «Сент-Луис блюз» и «Вальс». Мой костюм для «Сент-Луис блюз» состоял из лифчика и коротеньких штанишек из черного атласа, покрытого черными кружевами, асимметрично расшитых серебряными блестками. Руки закрывали кружевные черные митенки. Я сильно гримировалась, подводила дугой брови и клеила ресницы. У меня были волосы до плеч, и к ним я еще добавляла накладные локоны. Прически украшала цветами и диадемами. Везде мы пользовались успехом. В Бельгии было довольно спокойно, более сытно, чем в Париже, но ангажементы наши длились лишь по 2 недели. Перевозить деньги из Бельгии во Францию запрещалось, но я догадалась спрятать их в утюг, и так прошла таможню. Моя сестра Тамара жила в Польше, в Познани, и в один прекрасный день, возвращаясь из аптеки, где работала, она увидела в небе над головой немецкие бомбардировщики, из которых падали бомбы на ее город. Это было страшно. Наш любимый Вильно тоже бомбили, но уже советские самолеты в конце войны, и уж совсем никто не мог предположить, что на следующий, 1940 год, немцы войдут в Париж, и великолепный город, гордость французов, будет взят почти без боя. 14 июня. Вся переписка с Польшей прекратилась на 4 года, и я ничего не знала о судьбе сестры и мамочки. Война. Париж. В оккупированном Париже. Начались очень тяжелые годы оккупации, которую мы с Колей провели в Париже. Поначалу, когда в Париж вошли немцы, они вели себя чрезвычайно вежливо. Не все французы поняли сразу трагизм оккупации. Коммерсанты, например, наперебой расхваливали немцев и называли их очень хорошими клиентами. И действительно, они все покупали в Париже и потихоньку все раскупили. товаров стало меньше, а потом и вовсе не стало. Многие французы стремились подружиться с немцами, чтобы иметь возможность лучше питаться в ресторанах и больше выходить, но мы с Колей старались их избегать и, как показал дальнейший ход истории, поступили мудро.